Первый определяющий шаг «нао». Решите, чего вы действительно хотите и что мешает вам получить это сейчас же. Вы не представляете, сколько людей приходили ко мне для частного лечения, и когда я спрашивал, чего они хотят, они тратили 20 минут на то, чтобы рассказать мне, чего они не хотят или чего не желают больше испытывать. Нам следовало бы усвоить, что мы получаем в жизни то, на чем сосредоточиваем свое внимание. Если мы все время сосредоточены на том, чего не хотим, то, как правило, получаем именно это. Первым шагом к любому изменению является решение, то, чего вы хотите, и будет той силой, которая побуждает вас двигаться вперед. Чем конкретнее вы будете определять свои желания, тем больше ясности внесете в этот процесс, и тем с большей энергией ваш мозг будет давать команды в направлении как можно более скорого достижения желаемого. Мы должны также понять, что мешает нам получить желаемое. Нам неизменно мешает произвести изменения то, что мы связываем с этим процессом, больше неприятных чувств, чем с тем, чтобы остаться там, где мы есть. Нас удерживает от действия убеждение типа «если я изменю что-либо, это причинит мне массу душевных переживаний». Или мы просто боимся того неизвестного, что может принести изменения.